Я бросила взгляд на Гермиону, которая выглядела крайне самодовольна. С того момента, как она начала работать моим заместителем, она куда лучше научилась манипулировать людьми. «Что же», — произнесла Миртл, — «есть история, которую больше никто не рассказывает. В мои дни ходили слухи о 5 тайных комнатах в Хогвартсе, каждая из которых была защищена своим проклятием. Это привлекло всеобщий интерес. Никто не знает, откуда они взялись. Некоторые говорят, что это дело рук Салазара Слизерина. Другие утверждают, что они появились позже, и их построил слегка спятивший директор. Некоторые говорят, что их построили вокруг чего-то настолько опасного, что его нельзя было перемещать. Я слышала, как некоторые из юных учеников охали-яхали. В своих исследованиях замка я не встречала ничего подобного, но и выручай комнаты я тоже не обнаружила. «Вы когда-нибудь видели одну из этих комнат?» – спросил один из первогодок. Миртл покачала головой. «Никто никогда не возвращался живым из этих комнат, и ни одно из привидений тоже не возвращалось. Были дети, которые отправились на поиски пропавших, но и их тоже потом никто никогда больше не видел. Хотя старшие ученики выглядели так, словно слышали эту историю ранее, на тех, кто моложе, она, похоже, произвела впечатление. Какие еще слухи и байки не дошли до меня? Замку было 1000 лет, и в нем, вне всяких сомнений, было полно всевозможных вещей, о которых никто не знал. Я замерла, ощутив ошеломляющую волну холода, распространяющуюся по северо-западной четверти замка. «Они приближаются», — сказала я, поднимаясь. «Все помнят, что делать». Со стороны первогодок доносились всхлипывания. Они не присоединились к нашей группе, так что никакой подготовки у них не было. Когда непреодолимый ужас заполняет человеческий мозг, высшие функции в нем отключаются, и именно поэтому люди зачастую глупеют, когда напуганы. Большую часть человеческой истории способность быстро убежать была важнее способности хорошо подумать. Тренировки помогали бороться с этим инстинктом. Те, кто был хорошо натренирован, полагались на свою подготовку, когда мозги затмевало, и действовали правильно. Тем не менее, хватит ли нескольких недель тренировок? «Где профессора?» – спросила Тонкс. Она обвела взглядом учеников рядом с собой, и во взгляде читалась паника, так как она, без сомнений, думала, что ей придется защищать всех нас одновременно. «Половину отослали домой на время каникул», — ответила я. «Новая мера министра по сокращению издержек. Некоторые профессора спят. Отправьте сообщение профессору Снейпу», — сказала я одному из семикурсников. «Он предупредит остальных». На самом деле Снейп не спал, но ему будет нужно время, чтобы подняться из подземелий, особенно если он задержится, чтобы позвать остальных. У меня был портрет Нарвела Тванка, изъятый с 5-го этажа, с площадки лестницы, ведущий в большой зал. Предлогом выступило то, что он сможет присматривать за мальчиками и девочками, дабы убедиться, что те ведут себя достойно. Мои истинные мотивы отличались. Мужчина, с которого писали портрет, погиб, спасая магловского ребенка. Его посмертно наградили орденом Мерлина. Погиб он где-то в 50-х. Мистер Твонг, не будете ли вы так любезны поднять по тревоге заместительницу директора и всех профессоров? Кого сможете? Я надеялась, что он благосклонно отнесется к нашей цели, его взгляд доказывал мою правоту. «Сочту за честь, мисс Эберт», — ответил он. «Доставайте зеркала», — скомандовала я. Как выяснилось, не у меня одной имелись сквозные зеркала, но у большинства маглорожденных их не было. Мы выклинчили, взяли взаймы и выкрали все, какие только смогли найти, и разложили их в неприметных местах, обычно под потолком в углах коридоров. Мы сумели достать только 5 наборов, и теперь изображения вспыхнули в них. Мне не требовалось напоминать всем, что нужно соблюдать тишину. Мы репетировали все это по меньшей мере 10 раз. Дементоры были слепы, но обладали отличным слухом. Я слышала тихое дыхание Тонкс рядом со мной, пока мы смотрели, как не меньше дюжины дементоров неслышно скользит по коридорам, паря в полуметре над полом. Они двигались целеустремленно, учитывая, что мы были самым большим источником хороших чувств во всем замке, вне всяких сомнений, они точно знали, куда. Они приближались к нам с, как минимум, 3 направлений, теперь их было не меньше 50. Если бы они поймали нас спящими, дементоры прикончили бы всех и захотели бы еще. Как только все нападавшие пролетели мимо, я тихо убрала зеркала. «Первая линия, к дверям», — скомандовала я. «У нас есть 5 минут, пока они сюда доберутся». как следует подготовьте своих патронусов. Если они сумеют пройти мимо патронусов, отступайте, своих не бросаем. Проблема была в том, что среди нас лишь 30 человек умели наколдовать патронусов, но телесного патронуса могли создать только трое. Мы закрыли и заперли двери, конечно же, при помощи магии. Я не знала, насколько хорошо дементоры справляются с физическими барьерами, но не хотела рисковать с теми, не внушающими доверия патронусами, которые мы могли наколдовать. Заблокировать двери, отдавала приказы я, расставить столы. Они быстро подперли двери заранее уменьшенными столами, часть столов передвинули в центр комнаты и опрокинули, чтобы они обеспечивали хоть какое-то укрытие. «Мистер Криви», — произнесла я, — «вы знаете, что делать». Он кивнул, и на его лице читалась решимость. Я сомневалась, сможет ли он сделать то, что требуется, но сейчас уже не было времени менять план. Бум! Дверь, находившаяся неподалеку от того места, где обычно стоял стол профессоров, вздрогнула, когда нечто ударило по ней с другой стороны. Некоторые из юных учеников закричали в ужасе. Бум! Двери главного входа содрогнулись. Доносились частые удары, монстры за дверью старались ворваться внутрь. «Может, двери выдержат?» – предположил Гарри. Большое окно, за местом, где обычно обедали профессора, взорвалось, осколки ударили по нескольким детям, раздались крики, тогда как дементоры ряд за рядом пролетали сквозь раму окна и вплывали в комнату. «Экспекто патронум!» – закричала Тонкс рядом со мной, и внезапно серебристо-белый заяц появился между нами и монстрами. «Отступить в центр!» – закричала я и с удовлетворением увидела, что моему приказу последовали. Я слышала, как снова и снова выкрикивают заклинание, пока нас не окружила серебристая дымка, несмотря на то, что монстры продолжали заполнять помещение. Патронусы тех троих, кто мог наколдовать их, вместе с зайцем Тонкс, кружили рядом с нами, не давая дементорам приблизиться. Это были леопард, кабан и белый пудель. Я видела, как часть белого дыма исчезала по мере нарастания давления на наши разумы, чем больше дементоров появлялось. Я изо всех сил вытолкнула эмоции в насекомых, и мой разум прояснился. Настало время запасного плана. Я неделями трудилась над ним, а обучение других заняло еще больше времени. Я надеялась, что нам не придется к нему прибегать, потому что после этого наверняка возникнут вопросы, на которые у меня не было ответов. Многие шести- и семикурсники не могли призвать патронуса, зато они смогли сотворить вот это. «Время пришло», — закричала я. «Спуном и Нилоквин», — закричал первый из них. Знакомая желтовато-белая пена вылетела из его палочки. Она ударила одного из дементоров и внезапно затвердела. Увидев, что это работает, зазвучали и другие голоса, и внезапно пена полетела во всех направлениях. Трансмутация обычной воды в сдерживающую пену отняла у меня недели. Я годами работала с пеной, и была досконально и очень близко знакома с ее вкусом, запахом и даже некоторыми основами ее создания, хотя все остальное было засекреченной технологией. Несмотря на мое близкое знакомство с пеной, разобраться, как ее создать, оказалось нелегко. Было немного унизительно, что команде шести и семикурсников потребовалось вдвое меньше времени, чтобы придумать заклинание, магически создающее пену из пустоты, модифицировав заклятие создания воды. Иногда я думала, что наибольшим нашим вкладом в волшебный мир будет групповое исследование заклинаний. Эдисон занимался чем-то похожим, до него исследователи были одиночками, сидящими по своим подвалам. Затем все заработало, словно на конвейере. Знания человечества начали экспоненциально увеличиваться. Увядающий белый туман вокруг нас внезапно стал ярче. Несомненно, надежда помогала в вызове патронуса. Теперь нас окружала стена сдерживающей пены, из которой на нас таращились злобные лица, полные ненависти. Еще больше находилось за их спинами, но если я была права, «Экспекто патронум», услышала я крик на два голоса. Появились лань и кошка, сияющие ярче, чем все, что мы смогли создать, и внезапно дементоры начали вылетать через окна. Снейп и профессор МакГонагалл стояли у входа. Они сумели открыть двери и отодвинуть столы, пока мы были заняты сражением с дементорами. Я взглянула на Колина. Все это время он был занят, отщелкивая фотографии, именно так, как я его и попросила. Он не струсил, даже тогда, когда испугались его сверстники. Колин знал, насколько важно то, что он делает. В старые, древние времена война считалась почетным занятием. Отношение поменялось только тогда, когда фото и кинохроники того, что происходит на самом деле, принесли ужас в гостиные людей. Если бы это было в моей власти, то фотографии появились бы в пределе завтра. Посмотреть на маглорожденных в роли героев, может, будет и не так хорошо, как жалостливые фото умирающего ребенка, но все равно могло дать толчок задуматься людям. Множество движущихся картинок, на которых дементоры угрожают съежившимся детям. Есть поговорка, что картина стоит тысячи слов. Движущаяся картинка будет стоить еще дороже. «Что здесь происходит?» – спросила МакГонагалл. Выглядела она взбудораженно. «Министерство снова попыталось убить нас», – ответила я, вставая. «С того места, где они стояли, меня не было видно. Все, что они слышали – голос, звучащий из-за стены пены. Вытащить нас наружу оказалось труднее, чем я думала. С пеной у меня имелась масса опыта, но с тем, что ее растворяло, опыта было гораздо меньше. Я не смогла создать растворитель, и мы были полностью окружены пеной. Так что нам пришлось ждать, пока МакГонагалл превратит часть стены в свиней, пока с ней питонкс отгонит прочь дементоров, оставшихся внутри. Но даже после этого нам пришлось передвигаться колонной по одному мимо дементоров, которые находились неприятно близко. Мы все, в закономерном итоге, оказались в медпункте, тогда как у Хогвартса начали появляться авроры, которые устремились внутрь для расследования. Я пила горячий шоколад вместе с остальными, он мне не требовался, но шоколад, это шоколад. Пока все пили, я негромко обратилась к своему внутреннему кругу. Они попытаются свалить это на пожирателей смерти. Если мы будем ждать, они заметут мусор под ковер и, когда придет лето, мы все умрем. Нам надо выступить сегодня вечером. Они внимательно посмотрели на меня и мрачно кивнули. Были времена, когда шести- и семикурсники отнеслись бы с недоверием и не стали следовать моим указаниям. Эти времена давно канули в прошлое. Весь семестр мы планировали решение вопроса надзора, и самым лучшим временем для этого был сегодняшний вечер. Никто не ждет, что мы что-то предпримем, пока восстанавливаемся после нападения, кроме того они заняты улаживанием последствий того, что здесь произошло. Если повезет, то сгоняем туда-обратно еще до того, как кто-либо узнает о нашем исчезновении. Я знала, что мы в конечном итоге окажемся в медпункте, так что план базировался на этой предпосылке. Авроры охраняли двери, и снаружи они направлялись к окнам. «Метлы», — сказала я, — «нас будет семеро, я и шестеро семикурсников». Все они были старше 17, и надзор на них не работал. Я была единственной, кто не мог колдовать, пока мы находились вне территории волшебников. Магически уменьшенные метлы находились у нас в карманах. Шестикурсники уже трансфигурировали наших двойников и уложили их по кроватям. Надеюсь, авроры не будут допрашивать меня до того, как я вернусь. Помфри дала мне сонного зелья, которое я выплюнула, пока ее отвлекал кто-то другой. Мы все запрыгнули на метлы и наложили на себя чары хамелеона. Один из шестикурсников трансфигурировал отверстие над нами, и мы вылетели наружу. Мгновение спустя отверстие исчезло. Взлетая в ночное небо, я не могла сдержать ухмылку. Все время после попадания сюда я была пассивна, реагировала на одну атаку за другой, но никогда не действовала на опережение. Теперь, наконец-то, я была готова дать бой врагу, сделать что-то, что фундаментальным образом изменит ситуацию. Без надзора, мы сможем раствориться среди маглов. В отличие от чистокровных, мы знали магловский мир как свои пять пальцев. Они не смогут нас найти, пока не будет уже слишком поздно. Все, что требовалось, так это пройти сквозь системы безопасности министерства, уничтожить источник надзора и выбраться обратно, при этом свалив всю вину на пожирателей смерти. Я никогда не отступала перед испытаниями. Глава 77. Министерство. Хагсмит расположился от границ Хогвартса всего примерно в километре. Нам потребовалось меньше минуты, чтобы добраться туда. Здесь я находилась в невыгодном положении, в отличие от старших учеников, я никогда не бывала в Хагсмиде, хотя и изучила его при помощи карт, предоставленных другими учениками. Мои насекомые находились на всех остальных, так что, несмотря на чары хамелеона, я знала, где они находятся. Мы приземлились, и я тихо окликнула. «Мы все здесь». Тогда вперед, услышала я шепот Томаса Купера. Мгновение спустя дверь перед нами щелкнула. Парни постарше научились колдовать беззвучно, чего мне пока не удавалось. Мы все скользнули внутрь магазина, и секунду спустя камин в задней части комнаты зажегся. Тихое бормотание заклинания, и огонь вспыхнул один раз, 2, и наконец-то 6. Я шагнула вперед, ухватила пороха и швырнула его в огонь. Мы использовали каминную сеть потому, что никто из парней не знал министерства достаточно хорошо, чтобы суметь туда аппарировать, и из-за того, что не были уверены, установлены там антиаппарационные чары или нет. «Министерство», — произнесла я. Мгновение спустя я была на месте. Я вышла в конце длинного, украшенного зала, с отполированным полом из красного дерева. На потолке переливчато-синего цвета постоянно двигались и изменялись золотистые символы. Стены позади меня были отделаны темным деревом, с позолоченными каминами. Это был атриум, спроектированный приветствовать посетителей Министерства магии. В такой поздний час никто не пользовался каминами. Время было уже за полночь. На одной из стен находился большой плакат с портретом Амбридж. Вероятно, он предназначался для того, чтобы она выглядела героично. Вместо этого она казалась напыщенной и самодовольной. Золотой фонтан блестел посреди зала, отбрасывая мерцающие пятнышки света по полированному дереву стен. В фонтане все так же стояли статуи, величественно выглядящие волшебник и ведьма, они же их, кентавр, гоблин и домовой эльф, которые глядели на них обоих с обожанием. Эта скульптура прямо у входа была своеобразным символом веры в то, как устроен мировой порядок, волшебники сверху, остальные, ниже их. Маглов вообще не было. Такой взгляд на мир был настолько глубоко укоренен в них, что им никогда даже не приходило в голову, что такое может быть оскорбительно. Мы находились на 8-м подземном этаже. Надзор управлялся из отдела злоупотребления магией, находившегося на 2-м этаже. Это означало, что нам придется пройти через 6 этажей министерства незамеченными, через защиты, о которых мы даже не слышали, уничтожить то, что было запланировано, и затем вернуться. На посту у входа располагался охранник. После звуков вспыхивающего камина он поднял голову и посмотрел туда. «Конфундус», — мягко произнес голос, и охранник внезапно смутился. Мгновение спустя мы все прошли мимо поста, проигнорировав взвешивание палочек. Это была мера безопасности, с целью выявления самозванцев под оборотком. Большинство волшебников, используя иное лицо, использовали свою палочку. Вероятно, у охраны был список волшебников с характеристикой их палочек. Если данные не совпадали, то охранники устраивали более тщательную проверку. Я не знала, почему никто никогда не показывал вторую палочку. Кажется, в этом вопросе было слепое пятно их культуры. Охранник имел при себе локатор неподкупности, устройство, используемое для обнаружения заклинаний маскировки и скрытых магических устройств. Теперь локатор вспыхивал, но охранник таращился по сторонам, разинув рот, не обращая на локатор никакого внимания. Поблизости располагался небольшой ларек с едой, но в этот час он был закрыт. Мы направились к лифтам в дальнем конце зала. Они располагались за парой золотых ворот. Здесь вызывалось целых 20 лифтов. Я видела, как разные кнопки вызова быстро нажимались много раз. «Это не заставит лифт приехать быстрее», – прошептала я. «Сохраняйте спокойствие». Хотя я никого из них не видела, насекомые ощущали запах их страха. Да, нас всех могли отправить в Азкабан или, с учетом нынешней политической обстановки, поцеловать. Я хорошенько рассмотрела большую часть министерства, когда сидела здесь в заключении. 3 дня на наблюдение и получение представления о том, как передвигаются люди. Я видела не все, были области вне моей досягаемости, и именно они беспокоили меня больше всего. Хуже того, я не поняла всего, что увидела. Имелись магические устройства, о функции которых я не имела ни малейшего представления. Если ими не пользовались, когда я их видела, то я и не знала, для чего они предназначены. Я поморщилась, когда мы вошли в лифт. Лифты здесь ходили не только вверх и вниз, но также и вбок, потому в них имелись золотые веревки, свисающие с потолка, и поручни, до которых я все еще не доставала. Днем здесь находился лифтер, но в это время он уже отбыл домой. «Готовы?» – тихо спросил Томас Купер. Я предупреждала их насчет движения лифта, и сама тоже быстро забилась в угол кабинки и прижалась спиной к стене, надеясь, что смогу не упасть. Двери закрылись, и лифт понесло. Несмотря на мои твердые намерения, я ощутила, как меня швырнуло вперед, и почувствовала, как чья-то рука придерживает меня. Мгновение спустя дверь открылась, и женский голос провозгласил: «Отдел магических игр и спорта». Захламленный коридор, набитый прикрепленными к стенам плакатами команд по квиддичу. На следующем этаже располагался отдел магического транспорта, и мы все застыли, когда что-то белое и трепещущее крылышками влетело в кабину. Так министерство отправляло сообщения между отделами. Понятно, что использование множества сов было негигиенично. Дверь снова открылась. Отдел международного сотрудничества. Записка улетела, и раздалось несколько облегченных вздохов, хотя я никогда не видела даже намеков того, что у записок есть хоть какая-то толика сознания. Мы достигли четвертого этажа, отдела по регулированию и контролю магических созданий. Из того, что я слышала, здесь хранился список имен и адресов всех известных оборотней в стране. Амбридж использовала его, чтобы отправлять оборотней в Азкабан, и уже были смертельные случаи, когда оборотни сопротивлялись изгнанию из страны. Третий этаж беспокоил меня. Здесь находился отдел магических происшествий и катастроф. Именно здесь располагались обливиаторы. Они были одними из самых квалифицированных авроров во всем министерстве. Именно они хранили секрет существования волшебников на протяжении прошлых нескольких сотен лет. Логично заключить, что они – лучшие из лучших. В какой-то мере этот отдел был причиной, по которой вообще существовало министерство. Без статута секретности, волшебникам вообще не потребовалось бы правительство. Наконец, мы добрались до второго этажа. Авроры здесь были лучшими, уступая только обливиаторам. Здесь находились те, кто охотился на темных волшебников, те, кто поддерживал мир. Они были кулаком министерства, затянутым в перчатку. Данный отдел был наибольшим из всех. Мы вышли в коридор, по обе стороны которого тянулись проемы тяжелых дубовых дверей. Двигаясь тихо, мы прошли по коридору и зашли за угол. Там располагались увесистые двойные двери, за которыми находилось большое открытое пространство, разделенное на маленькие кабинетики. Я застыла, затем тихо произнесла: «У нас два Аврора, в кабинках 2 и 17». Конечно, у кабинок не было номеров. Насколько я знала, их никак не выделяли. Но в наших симуляциях мы пронумеровали кабинки именно для таких случаев. Не было иных путей к отделу злоупотребления магией, кроме как этот. Один из авроров находился спиной к нам. Он, скорее всего, проблем не создаст. Стол второго располагался прямо напротив двери, и он смотрел как раз на нее. Если бы здесь была только я, то, наверное, смогла бы проскользнуть через дверь, когда аврор посмотрел бы в сторону. Для шестерых дверь потребуется держать открытой дольше, достаточно долго, чтобы аврор наверняка заметил. Хуже того, так как мы невидимы друг для друга, есть шанс, что во время попытки проскользнуть мы столкнемся друг с другом. «Я впущу одного из вас, когда он отвернется», — пробормотала я. «Подберись ближе и примени на нем конфундус. После этого я впущу остальных». Опасный маневр. Он полагался на то, что аврор не услышит шарканья обуви по полу и не почует неправильности происходящего. Я преднамеренно заставила всех очиститься от любых одеколонов или запахов. Меньше всего мне хотелось бы, чтобы нас раскрыли из-за того, что подросток решил, что ему надо хорошенько наодеколониться. Я ждала, казалось, что прошла вечность, но в конце концов, аврор глянул вниз. Я приоткрыла дверь и ощутила, как в нее проскочил Томас Купер. При помощи насекомых я наблюдала и слушала, пока не увидела, как аврор поднял взгляд, с глуповатым видом на лице. «Ты что-то сказал?» – спросил его приятель, сидевший за другим столом. Я приоткрыла дверь, и мгновение спустя ощутила, как несколько остальных парней проскочили в нее. Аврор отпрыгнул, выхватывая палочку, и его стул опрокинулся позади него. Он споткнулся и упал, этого оказалось достаточно. Невидимые руки подняли стул и усадили Аврора на него. Оба Аврора выглядели дезориентированными, и секунду спустя я услышала пару тихих обливейтов. Мы мигом прошли мимо и двинулись через остальные коридоры. Эта часть министерства была лабиринтом. Лабиринт был достаточно запутанным, так что у меня была проблема с запоминанием точного месторасположения, а значит, наши тренировки здесь были не так точны, как в остальных отделах министерства. Хуже того, когда я сидела здесь в заключении, требуемый нам офис находился вне моей досягаемости. «Пошли», – пробормотала я. Достав из сумки несколько маленьких нитей, я привязала их к левым запястьям каждого из парней. Я нашла их при помощи насекомых на парнях, но они считали, что я могу их видеть, несмотря на невидимость. Все они были связаны воедино, запястье к запястью. Если им потребуется сражаться, руки, которыми они держали палочки, оставались свободны. Половина парней была левшами, и они были привязаны за запястья правых рук. Одной из величайших опасностей было потерять друг друга, пока мы невидимо бежали по коридорам. Я услышала крик, исходящий из комнаты вдали. В комнате находилась Амбридж с парой Авроров. К стулу был привязан мужчина. «Я ничего не знаю о сопротивлении маглорожденных», — настаивал мужчина на стуле. На его лице была кровь, и выглядел он напуганным. «Конечно же знаете», — ласково сказал Амбридж, — «иначе вы называли бы их террористами, как и другие, хорошие и достойные волшебники. Вместо этого, вы зовете их сопротивлением, будто бы есть чему сопротивляться. Зачем людям сопротивляться своему законному правительству?» Прежде чем он успел ответить, один из авроров бандитского вида направил палочку, и оттуда вылетел заряд электричества. Мужчина закричал, и его тело дернулось. «Какая жалость, что еще не настало время использовать непростительные», — сказал Амбридж. «Простое империя, и все это закончилось бы. Вместо этого мы вынуждены прибегать к более грубым методам». «Я ничего не знаю», — крикнул мужчина. Секунду спустя он начал всхлипывать. «Что вы от меня хотите услышать?» «Только правду, дорогой мой», — сказал Амбридж, — «что вы были частью группировки, убившей моего предшественника, и что именно они, вместе с оборотнями, выбрали своими мишенями бедных, маленьких детишек в Хогвартсе». Амбридж думала, что большинство маглорожденных сейчас убиты. Мужчина же будет думать, что он признался в нападении, которое было раньше. Без сомнений, она планировала поцеловать его вскоре после публичного признания, чтобы его не смогли допросить. Она подалась вперед. «Все это может прекратиться, знаете ли. Просто признайте правду, и мы подберем вам где-нибудь милую, комфортабельную камеру, с достойной едой, приятной, теплой постелью. Все, что вам нужно сделать, сказать правду перед лицом аудитории. Я, с моей семьей все будет в порядке». Интуитивно он понимал, что после этого с ним будет покончено. Тот факт, что он вообще спрашивал, указывал на его отчаяние. «Мой дорогой мальчик, мы не варвары, твои любимые детки будут в безопасности в том случае, если ты выполнишь свою часть сделки». Мужчина замолк на некоторое время и затем кивнул. «Ты подпишешь этот документ», — сказала она. Один из двух бугаев, находившихся с ней, уже держал лист бумаги, на котором было все написано. Другой взмахнул палочкой, и веревки спали с мужчины. Он запнулся, но они вложили в его дрожащую руку перо, и мужчина всхлипнул, подписывая свое имя. «Отведите его обратно в камеру», — распорядилась Амбридж, — «и пусть его отмоют. Мы хотим, чтобы он выглядел наилучшим образом, когда завтра будет произносить речь для газет». Авроры схватили мужчину под руки и потащили его по коридору. «Я остановилась. Авроры приближаются», — сказала я низким голосом. Я потянула их в боковую комнату и плавно закрыла дверь. Подождала, пока Авроры не протащат всхлипывающего мужчину мимо нас. Затем я повела их к искомому офису. Быстрое заклинание открыло дверь. Я не знаю, зачем вообще кто-то в волшебном мире запирает их, правда. Мгновение спустя мы были внутри. Еще две двери, и мы добрались до того, что я считала источником надзора. Я натолкнулась на исторические документы министерства, укравшим аналитическую машину. Она была собрана Чарльзом Бэкбиджем в конце 1830-х и представляла собой самый первый компьютер в мире. Официальные магловские записи гласили, что она никогда не была закончена из-за проблем с финансированием, но правда была в том, что Бэкбидж получил конфундус и ему стерли память, а машину просто украли. Хогвартс-экспресс был добыт похожим образом, украден у тех самых маглов, которых волшебники считали неполноценными. На самом деле аналитическая машина была не более чем калькулятором, но я полагала, что для простых вычислений волшебники бы ее здесь держать не стали. Они не стали бы ее зачаровывать, если бы им не требовалась аналитическая машина. Да и хронология событий, ее украли, и вскоре после того был внедрен надзор, а это наводило на подозрение. «Вы знаете, что делать», — сказала я парням. «Взорвать машину будет недостаточно. Если останется много частей, техперсонал сможет просто починить ее и запустить заново. Взрыв машины может повредить наложенные чары, но мы не знали этого наверняка. Мы выбрали единственный способ, дающий абсолютную гарантию. Разрезать машину, уменьшить и затем уничтожить эти части в разных местах. Похоже, потребуется какое-то время. Аналитическая машина оказалась больше, чем я считала. Рядом с машиной лежал поднос с бумагами. Я пролистала их. Это были списки несовершеннолетних волшебников. Заклинания, наколдованные рядом с ними, и их местонахождение. Прямо сейчас их было не так уж много. Вероятно, обо всех заклинаниях, наколдованных днем, уже позаботилась дневная смена, и данные бумаги содержали нарушения, совершенные ночью. Как только аналитическая машина будет разрезана, мы все взорвем, чтобы заставить всех думать, что она испарилась. Тихая ярость росла во мне с того самого момента, когда я подслушала маленькую пыточную сессию Эмбридж. Избавиться от надзора было хорошо и правильно, но это не сработает, если Эмбридж просто обострит все еще больше. Она была проблемой, с которой требовалось разобраться, и мне, скорее всего, не представится иного шанса. Это подвергает операцию риску, но потенциальный выигрыш может быть безмерен. «У меня есть еще дело», — сказала я секунду спустя. «Я вернусь. Если закончите до моего возвращения, то я сама выберусь наружу». «Что?» — спросил Томас. Голос его звучал встревоженно. «Мы 1000 раз отрабатывали маршрут побега. Если схватят меня, то у них будет всего лишь одна сумасшедшая девочка, которая все натворила. Если поймают вас, то винить будут всех маглорожденных». Я слышала тревожный шепот от остальных, но в итоге они согласились. Тут же я вышла и направилась к боковым лестницам. Амбридж находилась в своем кабинете и разговаривала с кем-то через камин. Все в ее кабинете было в ужасающих оттенках розового. На стенах находились портреты с движущимися картинками. Кажется, там были только изображения котов и кошек. Нужно будет убедиться, что никто из них не умеет говорить. Все идет по плану. Если повезет, наша хогвартская проблема решится сама собой уже к завтрашнему дню, и мы сможем взяться за более важные вопросы. «Надеюсь, что это так», — ответил мужчина в камине. «Вам следует помнить, кто помог вам занять место в кабинете министра. Мы не будем благосклонно взирать на ошибки. Вам следует помнить, кто я», — мило отозвалась Амбридж. «Никто не угрожает министру, если он хочет дышать дальше». Камин вспыхнул, и огонь вернулся к обычному состоянию. Я вошла в комнату и направила палочку. «Экспеллиармус!» — воскликнула я. Она крутнулась и вытаращилась. Я позволила невидимости спасть, одновременно с этим закрывая дверь за спиной. «Мисс Эберт», — произнесла Эмбридж, — «верните мою палочку». «Мне кажется, нам есть что обсудить», — ответила я. Глава 78. Пророчество. «Вы узнали меня», — сказала я. «Мне казалось, для вас все маглорожденные на одно лицо». Газеты снова и снова перепечатывали ту самую фотографию, отозвалась Амбридж. «Словно примитивное избиение величественного творения достойно похвалы. Фотография моего сражения с дементорами в газете. Мысли о том, что я остановила запланированную ею резню, должно быть, приводили ее в ярость. Мы пристально смотрели друг на друга». «Зачем вы пришли, мисс Эберт?» — спросила Амбридж. «Вы и правда считаете, что сможете что-то изменить? Ход истории не остановить, и он направлен против таких, как вы. Естественный, правильный порядок восстанавливает себя, и те, кто не подчинится, будут растоптаны. Вы работаете на пожирателей смерти», — сказала я. «Я хочу знать все, что вам известно о них, особенно о том, где они живут». «Мисс Эберт», — шокированно воскликнула она, — «что за оскорбительная чушь? Я бы никогда не стала работать с врагами государства». Я вздохнула. «Знаете», — мягко произнесла я, — «очень жаль, что непростительные вне закона. Все было бы намного легче, если бы кто-то показал мне, как использовать империя. Теперь же мне придется использовать более грубые методы». Я подозревала, что она прибегла к пытке не из-за страха использования непростительного, а из-за чистого удовольствия, полученного от слома мужчины. Было что-то такое в ее взгляде. Лицо Эмбридж дернулось. «Вы не посмеете», — воскликнула она. «Я — министр магии». «А я — варвар», — ответила я, — «социопатка. Вы слышали, что я сотворила с парнями, пытавшимися травить меня? Как думаете, что я сделаю с тем, кто пытался отправить меня и всех моих друзей навстречу поцелую?» Она немного отступила назад. «Это беспочвенно», — сказала она. «И какая вам от этого польза? Даже если я совру и дам вам список с фальшивыми именами, чего вы этим добьетесь? Список людей, которых надо убить?» — спросила я. «Бесценен. Не знаю, слышали ли вы о моем Богарте?» «Ходили слухи», — пробормотала она. «Мой величайший страх заключается в том, что мне придется убить всех вас, уничтожить волшебный мир целиком. Проблема в том, что я все меньше и меньше боюсь такого исхода». Она нахмурилась, так что я пояснила. «Такой расклад начинает казаться по-настоящему хорошей идеей», — сказала я. «И это станет проблемой для всех, если порядок вещей не изменится. Уверена, что мы сможем прийти к какому-нибудь соглашению», – торопливо выпалила она, когда я подняла палочку. Она тянула время. Я видела это в ее взгляде. Насекомые ничего не видели, так что они сказали вам, что придут за мной, спросила я. Пожиратели смерти, у них был провидец, более того, у них было почти полтора года, чтобы понять, что я за человек. Они должны были знать, нападение дементоров на меня и моих друзей приведет к немедленной реакции, скорее всего в сторону министра, которая и подписала приказ. «Если вы сдадитесь, я смогу обеспечить вам защиту», — сказала Эмбридж. «Живая вы ценнее, чем мертвая. Демонстрация миру того, что вы не герой, вполне стоит небольших разногласий с моими спонсорами. Значит, она считала, что я стала тем, кто вдохновлял маглов, символом того, что сопротивление не тщетно. Если заключить меня в тюрьму, это деморализует остальных, облегчит задачу их сбора и высылки, или чего еще похуже. Значит, вы признаетесь, заключила я. Вам не уйти, ответила она. Что бы ни случилось, вас найдут. Будет лучше, если правосудием займется министерство, а не темный лорд. Насколько я понимаю, некоторые из его наказаний могут быть весьма изобретательны. Она не знала о парнях. Я видела это в ее взгляде. Она считала, что я сама вломилась в министерство. В том, что она так считала, были основания. Таков был мой образ действий в прошлом. В прошлом я никогда по-настоящему не прибегала к помощи союзников, и провидец, вероятно, был полностью сосредоточен на мне и игнорировал наличие всех остальных. Мне потребовалось мгновение, чтобы поменять палочки. «Что вы делаете?» – спросила она, тогда как я подняла ее палочку и направила на стену. «Марсмордри Максима», – произнесла я. Коты на стенах разразились воплями, когда стена деформировалась, скрутилась и изменилась, принимая знакомую форму черепа зеленоватого оттенка. «Что?» – удивилась она. «Нам нужно, чтобы министерство вернулось на путь истины, начало охоту за реальным врагом», – пояснила я. «Такое случится, только если произойдет преступление, достаточно серьезное, чтобы шокировать всю страну». Я прочла это в ее взгляде. «Погодите, мисс Эберт», – сказала она. «Нет нужды торопиться». Она тянулась к чему-то за спиной. Насекомые видели что-то на ее столе. Там лежала другая палочка, спрятанная под бумагами, вероятно, палочка того мужчины, которого она только что отослала в подземелье. «Экспекто патронум», — произнесла я. В ее взгляде мелькнуло недоумение, а потом были только крики, оглушительные и надрывные. Я наблюдала бесстрастно, несмотря на то, что была слегка впечатлена тем, насколько эффективным оказалось заклинание. Все закончилось быстро, минута или две, но боль ее была неописуемой. Кричала она недолго, гортань ей сожрали несколько секунд спустя, но магические жуки пожирали ее заживо почти до конца. Прогнать Патронуса в этот раз оказалось труднее, но я справилась. Все, что осталось от Эмбридж, белые кости и ее одежда, без сомнения, Патронус предпочитал живую плоть. Я немедленно покинула помещение, добралась до парней и увидела, что они только что закончили разбирать и избавляться от машины. «Выбирайтесь наружу. Приближаются пожиратели смерти, и они знают только обо мне. Попробую увести их прочь. Возвращайтесь в школу, там и встретимся». Они запротестовали, но я не слушала. Мы подробно проработали несколько сценариев побега, и они знали, что делать в такой ситуации. Я применила на себе чары хамелеона и рванула прочь по коридору. В этот раз Волдеморт напряг все силы. Теперь я ощущала их в атриуме. Было больше 20 человек, и они рассыпались по сторонам. На них была полная униформа пожирателей, маски и все остальное, и пока я наблюдала, они убили охранника. Чары хамелеона не помогут, если они применят чары обнаружения людей. Заклинание не показывало точно, выявляло только общее местоположение, что давало мне некоторое пространство для маневра. Тем не менее, сражение с 20 пожирателями смерти без времени на подготовку, пожалуй, было не по силам даже мне, разве что я выложила бы на стол все свои козыри. Они поравнялись с лифтами. Я следила за парнями при помощи насекомых, пока они торопливо мчались по одной из лестниц. Я отправилась по параллельной лестнице. Размеры министерства давали нам преимущество. То, что провидец давал им информацию, было недостатком нашего положения. На третьем этаже я замерла. Похоже, парни могли вбежать в пожирателей смерти. Я нахмурилась, открыла ближайшую дверь и направила палочку. «Бомбарда Максима!» – закричала я. Взрыв в комнате рядом вышел мощным и, что важнее, громким. Я ощутила, как пожиратели смерти, собравшиеся подняться по лестнице, развернулись и бросились ко мне. Практически сразу же после того, как загорелась мебель, в комнате начался дождь, несмотря на то, что никакой системы разбрызгивания не было заметно. Я скользнула обратно на лестницу и помчалась вниз по ступенькам со всей возможной скоростью. По всему зданию гремела сигнализация, и это было хорошо. Аврорам потребуется время, чтобы прибыть, но как только они появятся, шансы изменятся в мою пользу. Женщина 30 с небольшим лет, с преждевременно поседевшими волосами, выглянула из офиса. Выглядела она недоумевающей. Если она будет так неосторожна, то будет убита, прежде чем что-либо поймет. Приложив палочку к горлу, я заорала: «Пожиратели смерти атакуют министерство, эвакуируйтесь». Я попыталась сделать голос глубоким настолько, насколько возможно, в надежде, что тогда он не будет звучать, как голос ребенка. Вышло все невероятно громко. Она не видела меня из-за чар хамелеона, и я пробежала мимо нее. Все равно кроме звона в ушах она наверняка ничего сейчас не слышала. Пожиратели смерти еще быстрее приближались ко мне. Требовалось найти маршрут, на котором число пожирателей смерти между мной и свободой будет наименьшим. Потребовалась секунда, но вот сюда. Я побежала, наколдовывая заклинание, чтобы заглушить саму себя. Оно не помогло бы против чар обнаружения людей, но пожиратели не могли поддерживать эти чары постоянно. Два пожирателя смерти показались на лестничном пролете. Я направила палочку и сказала: «Бомбарда Максима». Заклинание отскочило от щита одного из пожирателей смерти и взорвало стену рядом с ними, разбросав во все стороны щепки. Я скользнула на пол, и лучи зеленоватого света пролетели над моей головой. Они не видели меня, но знали мое примерное местонахождение. Они не стали накладывать на себя невидимость, вероятно, из-за опасности оказаться подстреленными своими же. Трудно избежать атак друг друга, если не знать, где находятся остальные. Порошок тьмы из моей сумки взлетел в воздух, никто из них не держал руки славы, хотя у одного она висела на поясе. Чтобы дотянуться до нее, ему потребуется драгоценное время, за которое я отрежу им ноги. Щит не доставал до пола, так что я создала режущее заклинание, вложив в него всю свою волю. Оно прорезало мускулы и кость, отрезав мужчине ногу. Он закричал и упал, щит исчез. Его напарник неуклюже возился с рукой славы. Он поднял взгляд, но было уже слишком поздно. «Бомбарда Максима», — произнесла я. Он взорвался, и я, пробегая мимо второго, кричащего мужчины, направила на него палочку и навсегда прервала его мучения. Сбегая вниз по ступенькам, я осознала, что атриум все еще охраняется несколькими пожирателями смерти. Парни уже добрались до атриума к этому моменту. Пожиратели смерти стреляли туда, откуда доносились звуки аппараций, но никого не задели. Похоже, все парни сбежали. Хорошо, у меня имелся план, просто на всякий случай, если что-то пойдет не так. Все, что мне требовалось, добраться до лифта. Лифт охранял пожиратель смерти. Он резко повернулся, и вспышка зеленого света пролетела мимо моей головы. Они не пытались приберечь меня для пыток Вальдемарта, просто пытались убить. Намного более прагматично, чем я ожидал от них. Некоторые из них отвлеклись, сражаясь с сотрудниками министерства. Может быть, все это было не только для того, чтобы поймать меня. Нападение на министерство было бы не в интересах их марионетки Амбридж. Может, они, наконец-то, перешли к своему плану по захвату контроля над министерством. Я прищурилась, заметив, что Вальдемарт в министерстве. Он направлялся на нижний этаж, туда, куда нужно было и мне. Он был выше, чем я представляла, кожа была мелово-белой, и в прежнем мире я приняла бы его за случай 53. В следующей комнате, рядом с лифтом, группа из пяти пожирателей смерти сражалась с аврорами. Я упала на пол и поползла, пока заклинания летали над моей головой. Они были слишком заняты, чтобы прибегать к заклинанию обнаружения людей, не в разгаре битвы. Я доползла до лифта и скользнула внутрь. Нажимая кнопки, я направила палочку и негромко произнесла: «Бомбарда Максима». Этого хватило, чтобы один из пожирателей смерти услышал меня. Он крутанулся, но тут же умер, получив в спину одно из заклинаний авроров. Тот, который стоял рядом с ним, взорвался фонтаном кишок и внутренностей, и это отвлекло остальных достаточно, чтобы авроры взяли над ними верх. Дверь закрылась, и я поморщилась, когда лифт почти что размазал меня об пол. Поручни в лифтах были прикручены не просто так, они двигались во все направления самым непредсказуемым образом. Я спускалась на подвальный этаж, и лифт, скорее всего, откроется на следующем этаже, прежде чем продолжит движение. Отодвинувшись как можно дальше от двери, чтобы прикрыться от большинства заклинаний, я вызвала заклинание щита, максимально расширив его по дверному проему. Это не защитит меня от убивающего проклятия, именно потому я использовала укрытие, но такой прием не даст никому создать взрыв внутри лифта и легко убить меня. Дверь открылась, и я ощутила, как что-то огромное взорвалось на моем щите. Взрывная волна отразилась в тех, кто его наколдовал, и раздались крики. Мгновение спустя двери снова закрылись, и я услышала умиротворяющую лифтовую музыку. Я оказалась на 9-м этаже. Здесь располагался отдел тайн. В нем находились вещи, над разгадкой которых я билась целыми днями, например, комната, наполненная мозгами. Дверь открылась в коридор с неприметными, черными стенами. Больше дверей по сторонам и не было, только еще одна в конце зала. Она вела в крутящуюся комнату. Мне потребовались часы размышлений, прежде чем я разгадала, в чем же тут трюк. Времени было мало, за мной спускался один из лифтов. Я рванула по коридору, достигнув входа в крутящуюся комнату как раз в тот момент, когда двери лифта за моей спиной открылись. Заклинания пролетели над головой, и я отскочила в сторону. Крутящаяся комната была круглой, с полом из темного мрамора, который выглядел практически как вода. Когда я закрыла дверь, стены, казалось, начали вращаться. На самом деле, вращалась сама комната, при помощи магии, используемой для того, чтобы удерживать внутри людей без ощущения ими этого факта. Вальдемар зашел в комнату пророчеств. Вероятно, она была одной из причин, для чего он явился сюда. «Время!» — воскликнула я, и секунду спустя открылась дверь. Я прошла в длинную, прямоугольную комнату, с чудесными танцующими огоньками. Повсюду были странные устройства, включая часы всех форм и размеров. На стене висели бесчисленные устройства, похожие на песочные часы на цепочке, маховики времени. Гермиона пыталась добиться от министерства, чтобы ей доверили один из них, но они отказали, заявив, что она слишком молода. Когда она показала мне иллюстрацию в книге, я вспомнила, где видела их ранее. Я начала запихивать их в свою мошну, все, что могла. Ухватив один, я начала вращать его, точно так, как было сказано в книге. Вальдемар держал шар, и тот говорил: «Грядет тот, у кого хватит могущества победить темного лорда, рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов, рожденный на исходе 7-го месяца, и темный лорд отметит его как равного себе, но не будет знать всей его силы. И один из них должен погибнуть от руки другого, ибо ни один не может жить спокойно, пока жив другой тот, кто достаточно могуществен, чтобы победить темного лорда, родиться на исходе 7-го месяца». Я пригнулась, и зеленый свет пролетел над головой. В кои-то веки моя коротышечность оказалась преимуществом вместо недостатка. «Бомбарда Максима», — сказала я, но в этот раз не целясь в тех, кто нападал на меня. Вместо этого я отбежала и выбрала мишенью стену, на которой висели маховики времени. Взрыв получился замечательный. С моей радостью от получения сверхценного актива могла посоперничать лишь радость от того, что врагу не достанется то же самое. Я потянула магию изо всех сил, пока она просто не покрыла меня целиком. Время вокруг меня изменилось. Более того, маховик времени не просто возвращал в то же самое место, в котором ты использовал его в будущем, он доставлял тебя в то место, где ты был в момент возвращения обратно во времени. Я была невидима, и на мне было заклинание, заглушающее звуки, худшее, что может случиться, прошлое я почувствует меня, если мы начнем сражаться за контроль за одними и теми же насекомыми. Все находились в большом зале, готовясь ко сну. Помня, что произошло, я ждала. «Мне нужно в туалет», — сказал один из первогодок. «Попроси кого-нибудь, кто умеет патронуса», — раздраженно ответила я из прошлого. Я всех предупреждала сходить в туалет заранее, но тревога вызывала у некоторых спазмы внутренностей. Я ждала, пока пятикурсник не вывел первогодку наружу. Теперь для меня остался только вопрос избегания дементоров. Я проскользнула в медпункт, предполагая, что дементорам приказали избегать взрослых представителей персонала. Потом донеслись отзвуки битвы, и я спряталась, когда плачущие ученики наполнили медпункт. Я наблюдала за собой, разговаривающей с семикурсниками, и затем ждала, пока все улетали через окно. Проскользнуть в кровать оказалось легко, пока все были заняты восстановлением окна, не говоря уже о том, что я была невидима. Кажется, дожидаясь возвращения семикурсников, я задремала. Окно над нами внезапно исчезло, и невидимые парни истощенно посваливались с метел. Остальные восстанавливали окно, чтобы авроры снаружи, присматривающие за обстановкой, не заметили его отсутствия. Когда парни проявились, ученики взорвались недоуменными шепотками. «В министерство явились пожиратели смерти», — поведал один из парней. «Тейлор увела их прочь от нас». В толпе раздались растерянные возгласы. «Я села в кровати». «Парни, вы чё так долго?» Глава 79. Полевые командиры. «Произошедшее прошлой ночью было преступлением и надругательством», — произнес Роули. «Вы не должны были оказаться в подобной ситуации». Выглядел он так, словно постарел за ночь на 10 лет. Он вернулся затемно, едва услышал о том, что произошло, хотя уже и было поздно что-то предпринимать. «Тем не менее, я горжусь всеми вами», — сказал он. «Вы защитили себя и друг друга, сделали куда больше, чем можно было ожидать от учеников вашего возраста. Ночью вернулись все профессора, вероятно, из-за многочисленных сообщений о нештатной ситуации. Такого больше не повторится», — продолжал Роули. «Этим утром все дементоры были возвращены в Азкабан. Будет расследование, с учетом обстоятельств, потребуется время, но, заверяю вас, я буду настаивать на официальном отчете». В министерстве царил хаос. Дамблдор прибыл во главе армии авроров и прогнал Волдеморта прочь. Ежедневный пророк заходился криками о том, как Дамблдор всех спас, и все сильнее упирали на то, что ему нужно стать следующим министром, раз уж два министра подряд оказались убиты. Я все еще сомневалась, что Дамблдор примет пост. Он, кажется, боялся власти, боялся самого себя. Возможно, он боялся, что власть развратит его, хотя я и не понимала по-настоящему, чего он беспокоится. Он уже контролировал половину высших постов в правительстве. Даст ли пост министра ему еще больше реальной власти? Люди прислушивались к нему, и если бы Дамблдору действительно чего-то захотелось, он мог бы просто взять это, предполагая, что Дамблдор смог бы отодвинуть в сторону мораль. Гермиона наклонилась ко мне. Луна и ее отец хорошо постарались, да, перед ней лежал Придира, и вся заглавная страница была покрыта фотографиями нашего сражения с дементорами. Они пропустили нападение на министерство, и я боялась, что эта история затмит нашу, но аудитория Придира увеличилась уже до такой степени, что должна была выступить важным фактором. Пророк даже не упомянул о нападении, и это было неудивительно. «И написано тоже хорошо», — отозвалась я. «Я не знала мистера Лавгуда, и многие его статьи выглядели странно. Он напоминал мне американского конспиролога, издающего подпольную газету. Я бы предпочла, чтобы все это оказалось опубликовано в пророке, но такого никогда бы не произошло. Я спрятала маховики времени, некоторые в тайной комнате, другие мои насекомые унесли и скрыли в глубинах вентиляционных шахт. Последнее, что мне требовалось, чтобы прибывший Аврор обыскал мою сумку и нашел чертовы улики. Также я распределила их по разным местам из желания сохранить запас, если один из тайников окажется найден или испорчен. Было глупо со стороны министерства держать их все в одном месте, разве что маховики считались настолько опасными, что в министерстве не хотели разделять их. Но тогда уж им следовало бы лучше их защищать. «Авроры прибыли, чтобы опросить вас», — сообщил Роули. «Честные и правдивые ответы — первый шаг к обеспечению правосудия в отношении того, что случилось». «Ага, точно. Принимая во внимание нападение на министерство, меня удивило, что вот это все случилось так быстро. Похоже, что у кого-то уже были подозрения, и они хотели найти зацепку, чтобы обвинить меня, или, по крайней мере, маглорожденного. Я работала с парнями над техниками противостояния допросу, но уверенности, что они не сломаются, не было. Поэтому я собиралась подслушивать, как их будут допрашивать. Если они и правда выдадут себя, то я приведу в действие вторую часть плана. Теперь, когда надзора больше не существовало, мне нужно было вытащить из страны целую группу маглорожденных. Я нашла камин неподалеку от парома. Нам нужно будет всех скрыть под невидимостью, нелегкая задача, на которую потребуется время. Вытащить всех через тайный проход в Хагсмит, просто ужас, но я отрабатывала с ними план. Единственные, кто меня беспокоил, первогодки, не присоединившиеся к нашей группе. У них не было подготовки, и именно они, скорее всего, выдали бы нас, если бы что-то пошло не так. Выжить во Франции будет сложно. Накормить такую ораву детишек будет уже непростая задача, и без прилагающейся к этому необходимости скрываться в чужой стране, языка которой большинство из нас не знает. «Мисс Эберт», — услышала я голос. Я подняла взгляд и увидела стоящего за спиной юного Аврора. Конечно, я ощущала его приближение, но не хотела создавать впечатление, что знаю слишком много. «Значит, я первая», — произнесла я. «Вы возглавляли оборону», — пробормотал он. «Так что, кажется, с вами надо обсудить больше всего». Я последовала за ним из большого зала. На полу еще виднелись следы сдерживающей пены. Растворялась она не так хорошо, как настоящая пена. Возможно, моя трансфигурированная версия была не идеальна, и имелись какие-то различия. Меня привели в пустой класс, где находились Грюм, Снейп, два незнакомых мне Аврора и кто-то, выглядящий как сотрудник министерства. Они сидели за длинным, очень знакомым столом. За ним обычно ели профессора. Прямо напротив них был установлен стул. Он был явно расположен так, дабы поставить сидящего на нем в неудобное положение. «Это что, инквизиция?» Я села и вытолкнула эмоции в насекомых. Мне требовались ясная голова и сосредоточенность. «Мисс Эберт», — сказал представитель министерства. Представляться он не стал. Может, предполагал, что я уже знаю, кто он такой, или благодаря его чрезмерно раздутому чувству собственной важности, или из-за моей предполагаемой способности провидицы. «Мы собрались здесь, чтобы обсудить события прошлой ночи». Я невозмутимо кивнула. «Что бы вы хотели узнать? Вначале нам надо будет восстановить хронологию событий», — сказал мужчина. «Когда вы узнали, что произойдет нападение?» «После первого нападения все было очевидно», — объяснила я. «Министерство хотело нашей смерти, и они продолжали бы нападение, пока те не увенчались бы успехом». «Министерство не желало смерти маглорожденным», — резко возразил мужчина. «Это ничем не подкрепленные слухи». Отозвав прочь людей, которые должны были защищать нас, «Нет, это не могло быть делом рук одного лишь министра», — произнесла я. «Должны были участвовать и другие люди из министерства, действующие с ней заодно». «Совпадение», — рявкнул мужчина. «Все было так очевидно, что не нужно быть провидцем, чтобы понять, атака произойдет», — сказала я. «Любой, кто еще не выжил из ума, увидел бы это, именно поэтому мне стало любопытно, почему же люди, которые якобы пытались обеспечить нашу безопасность, занимались чем-то противоположным, разве что они хотели, чтобы мы все погибли». Губы его сжались. Он был тощим, с лицом, немного напоминавшим морду грызуна. «Ясно, так мы ни к чему не придем», — сказал он. «Как вы сумели добиться того, что группа школьников смогла защитить себя от дементоров?» «Тренировками», — объяснила я. «Люди считают, что маглорожденные не способны к магии, но мы точно так же умные и магически одарены, как и все остальные волшебники. Иногда даже умнее, хотя вслух я этого не сказала. Так вы преднамеренно создали армию. Собирались ли вы захватить министерство? Трудно представить, зачем бы мне это потребовалось», — мягко ответила я. «Вы там, кажется, и без меня отлично справляетесь». Его лицо залилось краской. «Ответ: нет», — отрезала я. «Я хотела защитить своих друзей и одноклассников, и это был наилучший из известных мне способов». «Вооружая их?» — спросил мужчина. «Будто бы каждый волшебник, вплоть до самого крохотного первогодки, и так не был вооружен. Вопрос был только в наличии необходимых навыков. Когда правительство не защищает людей, они вправе защищать себя сами», — сказала я. «И ваше правительство, скажем прямо, не слишком хорошо выполняет свою работу по защите». «Да вы знаете, кто я, мисс Эберт?» — сердито спросил мужчина. Я пожала плечами. «Не тот, о ком мне было бы интересно узнать», — ответила я. «Я, Роланд Харрингтон, старший заместитель министра магии», — произнес мужчина. «И вы будете разговаривать со мной уважительно, мисс Эберт», — манерно изрек Снейп. «Окажите этому человеку уважение, которого он заслуживает». В его выражении явно проскальзывало, что мнение его о Роланде было не лучше моего, но что мне стоит при этом, как минимум, показать видимость уважения. «Мы сделали то, что должны были», — сказала я. «Где вы научились создавать эту субстанцию?» С энтузиазмом спросил младший из Авроров. Все это время он выглядел так, словно хотел заговорить. «Я назвала ее сдерживающей пеной», — сказала я. «Наткнулась на нее случайно, когда пыталась трансфигурировать кое-что иное. Старшие ученики помогли мне усовершенствовать и улучшить технику, так что, полагаю, можно назвать ее плодом коллективных усилий. «И каковы свойства этой пены?» – спросил он. «Живые существа могут дышать в ней», – объяснила я. «Хотя вам, пожалуй, не захочется такого. Мы испытывали пену на крысах, на других вредителях и, наконец, на Роне Уизли. Его братья уверяли, что он вызвался добровольцем, правда, я потом обнаружила, что это не так. Несомненно, у него была легкая клаустрофобия, и пребывание внутри пены ему вообще не понравилось. Это может оказаться прорывом в вопросе защиты авроров от многочисленных нападающих», – произнес он. «Отдел тайн будет очень заинтересован в...» «Мы здесь не для этого», – резко оборвал его мистер Харрингтон. «Мы здесь для определения роли мисс Эберт в случившемся прошлой ночью. Мне казалось, вы знаете», – отозвалась я. «Я руководила остальными. Не могу наколдовать патронус, слишком молода и все такое». Было немного унизительно признаваться в этом, с учетом того, что имелось несколько учеников моего возраста, которые могли создавать хотя бы серебристый туман. «Так зачем же остальным слушаться вас?» Он практически насмехался. «Помешанную второкурсницу. Потому что жить хочется», — последовал простой ответ. «А я знала, как не дать им умереть». Грюм подался вперед. «Ты была в министерстве прошлой ночью? Где-где?» — спросила я в ответ, притворяясь пораженной. Я могла сказать, что как минимум Снейп мне не поверил, но насчет остальных уверенности не было. Там слышали голос юной девочки, предупредивший сотрудников о нападении пожирателей смерти, — сказал Грюм. И никто из сотрудников не приводил с собой детей. Я что, единственная девочка во всей магической Британии? — спросила я. Вы уверены, что это вообще был ребенок? У некоторых девушек тонкие голоса. Отвечайте на вопрос, — потребовал Харрингтон. Ваши же авроры заперли меня в медпункте до сегодняшнего утра и выставили охрану. Как я вообще могла оказаться в министерстве? И вы были здесь во время нападения на министерство? — потребовал Харрингтон. Совершенно верно, — ответила я, прямо встретив их взгляды. Это выражение было замечательно тем, что было абсолютно правдивым. Пока они не спросят меня об украденных маховиках времени, со мной все будет в порядке.